Глава 5. Планета Верхумов. Жизненный цикл Верхума. Сейчас уже нет ни Советского Союза, ни Октябрьского района Москвы, где я руководил районным правительством. А тогда, в 1990 году, все это было реальностью. Реальность, увы, не радовала. «Перемен требуют наши сердца», звучало из каждого окна. Автор этой культовой песни Виктор Цой застал только начало перемен. Он погиб в автокатастрофе в том же 1990 году. И все вокруг понимали, что перемены неизбежны. Это понимало и руководство Советского Союза. Оно начало потихоньку отпускать вожжи, отступая от жесткой плановой экономики. Например, в то время уже было разрешено заниматься частным бизнесом и создавать с этой целью юридические лица – акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие корпорации. Казалось бы, бизнесу развязали руки, что еще надо? Но не тут-то было. Вся система была настроена так, чтобы глушить частную инициативу. Для регистрации юрлица требовалось указать его юридический адрес. Чтобы получить юридический адрес, нужно было иметь договор аренды офиса. А договор аренды офиса можно было заключить только на юрлицо, которого еще не было. Абсурд? Еще какой! И в плену этого абсурда метались тысячи людей в попытках завести собственный бизнес. Мы в своем районном правительстве ломали голову, как помочь беднягам, не нарушая закон. По счастью, среди нас оказался прекрасный юрист Шота Какабадзе. Он предложил регистрировать новые предприятия по общему юридическому адресу, сделав этот адрес реальным. Мы так и поступили. Выделили офис и разместили в нем 300 почтовых ящиков по одному для каждого нового юрлица. Тут мы ошиблись. 300 ящиков оказалось слишком мало. Началось сумасшествие. В наш район со всей Москвы стекались предприниматели. Они занимали очередь с ночи, чтобы сдать на регистрацию уставы своих компаний. Наши сотрудники валились с ног от усталости. Через какое-то время ажиотаж немного утих, потому что другие районы стали несмело следовать нашему примеру. Но за год мы успели зарегистрировать больше 3000 юрлиц, половину всех новых предприятий, появившихся в Москве. Подписывая 1000 свидетельств о рождении новых корпораций, я ощущал себя крестным отцом московского бизнеса. Но, как порой случается с крестными отцами, мною заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура объявила наши действия противозаконными и потребовала аннулировать регистрацию всех предприятий с общим юридическим адресом. Я схватился за голову. Как и все советские люди, я был воспитан в страхе перед государством. И слово «прокуратура» привело меня в трепет. Тут на выручку снова пришел Шота Какабадзе. Он отправился к прокурору, чтобы потолковать с глазу на глаз. Переговоры затянулись. Я не находил себе места. Наконец Шота появился и коротко бросил. Все в порядке, я его убедил. Как потом выяснилось, Шота заявил прокурору, что его действия причинят ущерб сотням предприятий, и эти предприятия пойдут в суд, требуя возмещения ущерба. Прокурор оценил угрозу и отозвал свое требование. Эта аргументация меня поразила. Я относился к новорожденным компаниям как к чему-то формально-бумажному, а они оказались живыми. Да, им было всего несколько месяцев от роду, но у них уже были мускулы и зубы. Они уже умели защищаться и были на нашей стороне. Много ли осталось в живых из тех первых корпораций? Думаю, нет. Но хочется верить, что хоть кто-то дожил до наших дней. Этим немногим пришлось нелегко. Подозреваю, они не раз регистрировали новые уставы, пережили несколько жестоких кризисов, возможно, были на грани банкротства, но устояли. Совсем немногие превратились в крупные предприятия или финансово-промышленные группы, и, возможно, кто-то из выживших до сих пор помнит, что появился на свет в 1990 году. Разумеется, государственная регистрация устава не означает рождение нового Верхума. Реальный уклад социума может сильно отличаться от того, что записано в официальном документе. Бывает, что к моменту официального признания социум уже живет полной жизнью, а бывает, что учредительные документы остаются никому не нужной бумажкой. Рождение нового верхума – это такое же таинство, как и рождение человеческой личности. Когда ты смотришь на развитый социум или на взрослого человека, то понимаешь, что имеешь дело с личностью. Но в какой момент срабатывает тыдыщ-эффект и возникает личность? Трудно сказать. О развитии личности человека написано множество книг. Особенно этой темой увлекаются психологи. Их любимое дело – выделять стадии развития психики. Свои теории развития личности предлагали Эрик Эриксон, Жан Пиаже, Карл Юнг, Зигмунд Фрейд, Лев Выгодский и другие известные ученые. Но ни одна психологическая теория не может игнорировать простого факта. Психика человека привязана к его телу и развивается вместе с ним. Давайте, как у нас водится, заглянем в мозг. Эта часть тела во многом определяет личность человека. Мозг активно формируется еще до рождения ребенка. Новорожденный по числу нейронов не уступает взрослому человеку, а по некоторым данным и превосходит его. Вот в чем младенец сильно не дотягивает до взрослого, так это в количестве связей между нейронами. Однако сразу после рождения это отставание начинает быстро сокращаться. Каждую секунду в мозге младенца возникает больше 2 миллионов новых синапсов. Этот процесс условно отражен на картинке. Иллюстрация 5.0.1. К 2 годам мозг ребенка содержит уже в 2 раза больше синапсов, чем мозг взрослого человека. А потом связи между нейронами начинают рваться быстрее, чем возникают новые синапсы. Происходит так называемый прунинг, что можно перевести с английского как «обрезка». Сама собой напрашивается аналогия с обрезкой деревьев в саду, но за плодовыми деревьями ухаживает садовод. Его цель понятна. Он хочет, чтобы деревья лучше плодоносили. А зачем прунинг мозгу? Тут нам придется вспомнить, как работает долговременная память. Она закодирована в каналах связи между нейронами. Чтобы нейронный модуль надолго запомнил какую-то мысль, связи между его нейронами должны укрепиться анатомически. То есть нейронам, передающим и получающим информацию, необходимо дотянуться друг до друга своими аксонами и дендритами. И в местах контакта должно сформироваться большое число синапсов. Именно этот процесс активнее всего происходит в раннем детстве. Ребенок пытается соотнести между собой и запомнить все, что он видит, слышит, щупает, нюхает и пробует на вкус. Он приобретает важнейшие навыки движения и общения. Это закономерно ведет к бурному росту числа синапсов в мозге младенца. Однако не все образовавшиеся в мозгу каналы связи оказываются в дальнейшем полезными или хотя бы существенными. Что-то было понято неправильно, что-то забывается за ненадобностью, а что-то выводит из себя родителей, и они всячески пытаются отучить ребенка ковырять в носу или есть землю. Собственно, происходит уже хорошо знакомый нам процесс обучения методом проб и ошибок. Удачные контакты между нейронами сохраняются, а ошибочные рвутся. Получается, что прунинг в мозге ребенка сопутствует приобретению знаний. Результаты прунинга закрепляются тем, что не попавшие под обрезку контакты между нейронами становятся более мощными, а наиболее важные аксоны еще и покрываются миелином, собираются в пучки и превращаются в магистральные каналы связи. С одной стороны, прунинг и миелинизация задают жесткую структуру мозга и ограничивают его способность усваивать новое. С другой стороны, они повышают эффективность работы мозга. Происходит как бы созревание мозга. Мысли ребенка перестают путаться, он начинает без труда улавливать смысл слов, распознавать стандартные ситуации и вести себя в них как положено. Так в мозге закладываются основы личности человека. Созревание различных областей мозга происходит не одновременно. В большей части мозга активный прунинг и миелинизация происходят в детстве, а, скажем, в лобной коре они могут длиться до 30 лет. Роберт Сапольский считает, что проблемы становления личности в подростковом возрасте связаны именно с запоздалым созреванием отдельных участков лобной коры. В этой части головного мозга сосредоточены нейронные модули, которые отвечают за взрослое поведение. Например, лобная кора помогает человеку концентрироваться на важных делах, контролировать свои эмоции, избегать неоправданного риска, адекватно оценивать себя и других. У подростков с незрелой лобной корой эти важные способности еще не развиты. Поэтому они порой ведут себя неразумно, конфликтуют с родителями и часто страдают от того, что их никто не понимает. Да и самих себя им трудно понять. Почему же лобная кора созревает с таким отставанием? Это ведь создает столько проблем. Сапольский отвечает на этот вопрос довольно резонно. Он связывает анатомическое развитие мозга с процессом накопления опыта. Ходить на двух ногах и говорить на родном языке человек учится в раннем детстве. И этот опыт на всю жизнь закрепляется в структуре связи между нейронами. Но не для всякого опыта подходит детский возраст. Попробуйте обсудить с двухлетним ребенком проблему ксенофобии или эвтаназии. Чтобы человек научился выносить сложные моральные суждения, он уже должен быть довольно умным и разбираться во многих вещах. Зрелость ума требуется для приобретения многих навыков, связанных с человеческими отношениями и контролем эмоций. Вот почему лобная кора ждет, пока остальной мозг и весь организм достаточно созреют, и только потом формируется окончательно. Основные каналы связи в мозге, которые сложились в детстве и юности, остаются стабильными на протяжении всей жизни человека, и эта анатомическая структура определяет его базовые навыки, знания и убеждения. Фактически, анатомия мозга запечатлевает личность человека. Нет, я ни в коем случае не утверждаю, что взрослый человек не может измениться. Пластичность мозга сохраняется практически всю жизнь. Благодаря способности мозга перестраивать систему синапсов, мы и в зрелом возрасте получаем возможность добывать новые знания и запоминать то, с чем имеем дело. Но каждый из нас на собственном опыте знает, что чем дольше мы живем, тем труднее нам усваивать новое. Ребенок впитывает родной язык как губка. В многоязычной среде он может освоить параллельно и два, и три языка. В зрелом возрасте нам уже трудно выучить новый язык так, чтобы говорить на нем свободно и без акцента. А в преклонных летах овладение новым языком вообще превращается в большую проблему. Верхом подобной личности человека проходит несколько стадий жизненного цикла. Эти стадии, как и в случае человека, связаны с этапами развития долговременной памяти. А долговременная память верхума, как мы помним, определяется укладом социума, то есть в первую очередь институтами, которые задают социальные роли, правила взаимодействия, цели и ценности людей. Если верхум живет достаточно долго, то в его жизненном цикле можно разглядеть и детство, и юность, и зрелость, и старость. Возьмите любую достаточно крупную и долгоживущую организацию – политическую партию, бизнес-корпорацию, министерство, университет, общественное движение – и вы обнаружите сходство их жизненного цикла со стадиями развития человеческого организма. Теоретики менеджмента написали по этому поводу десятки книг и статей. И в большинстве из них написано то, что мне довелось увидеть собственными глазами. Я работал в самых разных организациях, включая такие крупные, как Московская мэрия, Академия наук, Вымпелком, АФК-система. Я наблюдал за ними изнутри на разных этапах их жизни. И могу подтвердить, теоретические схемы недалеки от реальности. Вот основные стадии жизненного цикла организации. Разные исследователи называют эти стадии по-разному. Я дал им свои, названия, сближающие с человеком. Стадия первая. Детство. Уклад социума еще не сложился. То есть не определены социальные роли и нет устойчивых правил общения между участниками коллектива. Работающие в нем люди не знают субординации. Функции и полномочия жестко не закреплены. Иногда на этой стадии в организации даже нет начальника. А если и есть, то любой работник может запросто к нему обратиться. На первом этапе своей жизни организация ведет себя как ребенок. Ее интересует то одно, то другое. Она еще не определилась с жизненными целями и не понимает границ дозволенного. Стадия вторая. Юность. Социум определяется со своими целями. В нем закрепляются социальные роли и основные правила взаимодействия людей. Лишние контакты, не предусмотренные укладом социума, обрезаются. Это делает работу верхума более эффективной. На этой стадии в организации уже складывается иерархия должностей, но личные качества людей играют не меньшую роль, чем субординация. Если у исполнителя возникает плодотворная идея, он смело несет ее начальнику, а начальник готов ее подхватить. Верхом такой организации мыслят энергично и свежо, причем культуры доверия и участия влияют на его мышление сильнее, чем культуры подчинения и обмена. При удачном стечении обстоятельств организация на этой стадии своего развития демонстрирует бурный рост. Например, корпорация может активно захватывать рынок, а политическая партия – увеличивать число своих сторонников. Стадия третья. Зрелость. Организация продолжает расти по инерции, достигая максимума своего влияния во внешнем мире. Теперь ее верхом больше думает не о достижении новых целей, а о сохранении достигнутого. По мере роста организации приходится решать массу управленческих проблем. Начальники не справляются с переработкой информации, они вынуждены делегировать часть своих функций начальникам поменьше. Естественно, возникает проблема контроля и согласования того, чем занимаются люди на всех уровнях. Подобные проблемы лечатся усложнением уклада. Внедряются все новые и новые правила, но принципиальный уклад они не меняют. В мышлении Верхума начинает господствовать культура подчинения. Оно становится все более ленивым. Стадия четвертая. Старость. Организация окончательно обюрократчивается. Ее официальные цели полностью расходятся с целями людей, которые в ней работают. Никакие дополнительные должности и правила уже не лечат. Организация постепенно теряет свое влияние во внешнем мире. Например, корпорация уступает конкурентам рынок, а политическая партия теряет сторонников. И верхом организации ничего с этим поделать не может. Он лишь пассивно реагирует на внешние проблемы и на внутренние болезни, пытаясь продлить свое существование. Не всем организациям удается пережить четыре стадии своего жизненного цикла. Многие умирают в детстве. По сути, их верхумы и не успевают как следует сформироваться. Но если уж верхум сложился, то у него есть все шансы дожить до старости и даже ее пережить. Нет, я не утверждаю, что верхумы после смерти продолжают жить на небесах. Но в отличие от человеческой личности, которая привязана к смертному телу, верхум может обрести и вторую, и третью жизнь. Вот почему некоторые исследователи выделяют еще пятую стадию в жизненном цикле организации. Я бы назвал ее реанимацией. Стадия пятая. Реанимация. Эта стадия в жизни организации может случиться или не случиться, как повезет. Бывает, что реанимация происходит в ответ на новые обстоятельства. Например, у организации появляется сильный внешний враг, что заставляет ее мобилизоваться и измениться. Или вдруг возникает новая ниша на рынке. Или становится доступная новая технология. Или в организацию приходит новый сильный руководитель со свежими идеями. Все это может вызвать радикальное обновление уклада социума. Новые цели, новые социальные роли, новые правила взаимодействия между членами коллектива. Этот процесс омоложения может вернуть стареющую организацию на стадию зрелости или на стадию юности. Если организация существует несколько десятилетий и тем более столетий, то можно смело утверждать, что она уже не раз пережила стадию реанимации. Ну, а что же происходит, если реанимация вовремя не подоспела? Тогда наступает смерть. Я начал главу с рассказа о том, как мы в Октябрьском районе Москвы помогали рождению тысяч новых верхумов. Пожалуй, завершу тему еще одним рассказом из тех времен. Но это будет рассказ о кончине верхума. В 1990 году страной безраздельно правила Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС. Правда, Октябрьский район Москвы был исключением. В районном парламенте коммунисты были в меньшинстве. Собственно, поэтому я и смог занять выборную должность главы районного правительства. Фракция коммунистов наши реформы, естественно, осуждала и изо всех сил вставляла палки в колеса. Я старался с коммунистами по пустякам не ссориться и поменьше пересекаться. Но это было непросто, потому что мы делили с районным комитетом КПСС одно здание на Шаболовке, наш райисполком в правом крыле, а их райком в левом. Я на их половину не заходил. Но районный босс коммунистов периодически появлялся у нас. он подходил ко мне с одной и той же просьбой. Не могли бы вы заплатить членские взносы? Ситуация была анекдотическая. Я воевал с фракцией коммунистов, но при этом оставался членом КПСС. К своему членству я уже давно был безразличен. Коммунистам я тоже был не особо нужен, но им были нужны мои взносы. Согласно уставу КПСС, уплата членских взносов – одна из главных обязанностей члена партии. Неплательщик подлежал исключению. Но исключить из партии руководителя одного из центральных районов Москвы партийное начальство не могло. Это скандал. Поэтому разговор обычно продолжался так. Я говорил, что платить взносы не хочу, рассчитывая, что меня за это исключат. В ответ партийный босс просил, чтобы я подал заявление о выходе из партии по собственному желанию, ну, а я отвечал, что у меня нет времени. Разговор заходил в тупик, и я бежал дальше по своим делам. Уж простите, но не мог я отказать себе в легком троллинге в отместку за все свои обиды. В этом стремлении следовать уставу и неспособности влиять на реальные события было что-то жалкое, предвещавшее скорый конец КПСС. И действительно, через год некогда всемогущая партия просто исчезла. В 1991 году президент России Борис Ельцин буквально несколькими росчерками пера распустил КПСС и конфисковал ее имущество на территории Российской Федерации. Впоследствии Конституционный суд отменил некоторые пункты его указов, но дело было сделано. Огромная политическая организация, которая насчитывала больше 16 миллионов членов, прекратила свое существование, не сумев оказать серьезного сопротивления. Почти 70 лет Компартия была единственной легальной партией в России. Даже в Конституции Советского Союза было записано, что КПСС является руководящей и направляющей силой советского общества. Политики и поэты одушевляли Компартию, называли ее «наш рулевой», «мозг класса», «ум, честь и совесть нашей эпохи». И это не были пустые слова. Партийные органы работали на всех уровнях государственной власти, а также на заводах и фабриках, в колхозах, военных частях, учебных заведениях. Они вмешивались в любые дела, предлагали свои решения и настаивали на них. Всю эту гигантскую машину по производству мемов объединяли общая идеология и крепкое центральное руководство. Почему же этот могучий верхум взял и умер? Потому что он годами старился и состарился до состояния, несовместимого с жизнью. Менялся внешний мир, менялись технологии, менялись чаяния людей, а уклад партийного социума оставался неизменным. Его цели перестали вдохновлять, его правила перестали работать, нужна была срочная реанимация, но верхум коммунистической партии так и не смог найти выход из тупика. И вот результат – окончательная деградация верхума и тихая кончина социума.